Глава 14. Ну, по крайней мере, он спросил. Мог бы и не трудиться. Еще вчера я пришла бы в ужас, поймав себя на подобной мысли. А сегодня, тихо вздохнув, продолжаю успокаивающе поглаживать Кирилла по сотрясающейся крупной дрожью спине. Это лучшая ночь в моей жизни. Ты говорил то же самое про вчерашнюю. И не врал. Задыхающийся голос Кирилла, которого сейчас язык не поворачивается назвать сопляком, ласкает слух, а горячее, срывающееся дыхание приятно согревает озябшее плечо. «Надо идти в дом и приводить тебя в порядок». «Не спеши, я покурить хочу». Гадкая привычка. «А сама-то?» Кира нехотя от меня отлепляется, чтобы достать сигарету из пачки. Остывшая сперма холодит поясницу. Чувствую себя грязной и до предела заёбанной, но, на удивление, это больше меня не тревожит. Видно, чувство вины, достигнув пика, сошло на нет. Или это я пала так низко, что уже все равно? В тишине чиркает зажигалка. Кир садится рядом, запрокидывает голову и выпускает тонкую струйку дыма. Подползаю на коленях к нему. «Дай затянуться». Кир колеблется, будто всерьез опасается, что пару тяг непременно приведут меня к раку легких. Но потом все же усмехается, зажимает фильтр между большим и указательным пальцами и подносит к моим губам. Глядя в черные прорвы его глаз, набираю полные легкие дыма. Сига вкусно шипит. Чувствую себя малолеткой. Усмехаюсь. «Выдыхай». Закатываю глаза и вместе с облаками дыма силой выталкиваю из груди остатки сомнений. Какой командир? Тебе, кажется, нравится. И, конечно, в этом месте я бы могла опять обвинить Кирилла в излишней самонадеянности, но я молчу. Не хочу загонять себя в рамки фальшивых упреков, весь смысл которых сводится к пресловутому «а баба-яга против». Жду, когда затянется он, и опять тянусь к сигарете губами. «Ань, я не хочу, чтобы ты курила». Сквозь сизый дым ловлю неспокойный тяжелый взгляд сопляка. «Черт тебя дери, несносный мальчишка. Ты правда стараешься, да?» Сердце запинается в груди. Застывшая в венах кровь жжет. Просто от того, что он просит, а не приказывает. Да я и сама бросаю. Так захотелось. Уж очень качественно ты меня... «Оттрахал», — заканчивает Кир с дерзкой улыбкой. Хорошо мне не приходится ломать голову над тем, как на это отреагировать, потому что у него звонит телефон. Заглянув на экран, Кирилл ловко вскакивает и, приняв вызов, отходит к живой изгороди, маскирующей высокий забор. Я тоже встаю, желая привести себя в порядок, пока парень занят. В этом мне помогают забытые на столе салфетки. Забытые или, напротив, предусмотрительно оставленные. Зная Кира, такой вариант, скорее всего, даже более вероятен. К очагу Кирилл возвращается каким-то взвинченным. «Что такое?» Тут же напрягаюсь я. «Кто звонил?» «Неважно». «Ага. Как же?» «Кирилл, отношения подразумевают некоторую долю открытости. Мы далеко не уедем, если ты будешь отмахиваться от моих вопросов. Если бы это было неважно, вряд ли бы ты так отреагировал. А если это все же важно для тебя, я бы хотела знать, что происходит». Кир как-то даже растерянно моргает. Он явно не ожидал такого моего ответа и теперь просто не знает, что на это сказать. И все-таки со мной он действительно совершенно другой. «Значит, у нас отношения?» — сверкает зубами. «Если у тебя нет другого определения». «Нет», — трясет головой. «Мне просто приятно слышать это от тебя. Отношения». Последнее слово Кир с наслаждением перекатывает на языке. И опять улыбается. Но я не позволяю ни его красивой улыбке, не его словам сбить меня с толку. «Так кто тебе звонил?» У него явные нелады с чувством такта, если он позволяет себе беспокоить людей среди ночи. «Твоя правда, Ань. Тактичный мент — это оксюморон». «Мент?» — напрягаюсь я. «Следак. Неважно». «И что ему было нужно?» Все сильнее нервничая, вжимаю ногти в мягкие подушечки на ладонях. «Хотел задать мне пару вопросов касательно гибели отца». «А ты?» «А я послал его. Завуалировано, конечно». Беспечно пожимает плечами мальчишка. «Не понимаю. Если тебе нечего скрывать, почему было просто не ответить?» «Потому что порядок проведения опроса регулируется законодательством. И поверь, там нет ничего по поводу таких вот ночных звонков. Хочет опросить меня, пусть сделает это как положено по закону». «Лезешь на рожон?» «Нет. Всего лишь хочу, чтобы эти уроды делали свою работу как предусмотрено». «Ладно, ладно, не кипятись». Примирительно вскидываю перед собой ладони. «Тебе точно ничего не угрожает? По телевизору рассказывали про допрос». «А ты тут же решила, что это я отца на этот свет отправил?» «Так все выкрутили». Отвожу взгляд и, посчитав наши посиделки на том оконченными, шагаю к дому. И тут за спиной у меня звучит. «А если бы это был я, убийство отца прибавило бы мне очков после всего, что он с тобой сделал?» Совершенно оглушенная, я замираю на полпути. В ушах звенит тишина. Меня будто накрывает невидимым куполом, сквозь который не может пробиться ни один звук. Это где-то там ухают ночные птицы, трещат насекомые и шелестит ветер в кронах. Здесь же ничего. Абсолютный вакуум. Я силюсь что-то произнести. Шевелю, как выпотрошенный на берег рыба, губами, но все напрасно. Пытаюсь разглядеть что-то в его лице, но чертов купол качественно размывает картинку. А может, и к лучшему? Ну что я, вот так, не подумав, скажу? Обвиню в безжалостности? Так ведь сколько раз я сама желала Воржеву смерти. К тому же я пока не уверена, что меня в большей степени волнует в случившемся. Сам факт того, что Кирилл оказался на такое способен, или то, что ему придется за это ответить. И это сомнение само по себе чудовищно. «Эй, эй, Аня!» «Ты совсем? Ты что? Ты зачем?» Я отмираю, сердце вновь пускается в пляс, и кровь начинает течь по венам. «Успокойся, не плачь, считай, я пошутил». «Псих!» — шепчу я, вцепившись пальцами в его футболку. «Ты с ума меня сводишь!» «Да я же просто гипотетически хотел посмотреть на твою реакцию». «И как? Посмотрел? Нравится?» — визгливо интересуюсь я. «Да. И знаешь что? Судя по ней, ты совершенно не так равнодушна, как хочешь казаться». «Мечтай». «Я прав, Анют. Иначе бы ты уже набирала 02. Или какой там номер сейчас надо набирать?» Скалится. «Ну и чего он такой довольный? Чего, а?» Обхватываю тело руками, но это слабо помогает справиться с дрожью. Неужели Кирилл и впрямь думает, что наш секс был настолько хорош, что в надежде на повторение я стану покрывать его преступления? За кого он вообще меня принимает? «Но ты же не звонишь в полицию, Аня?» Звучит тоненький внутренний голос. «Да, но только потому, что он пошутил». «Так нельзя, Кир. Нельзя играть на чувствах людей из садистского интереса препарировать их эмоции. Это больно». Пожалуй, он впервые не выдерживает моего взгляда. «Прости, наверное, я и впрямь перегнул». «Это мягко сказано. Знаешь, ты ведешь себя как приемный ребенок, который вновь и вновь испытывает терпение родителей, дабы удостовериться, что его не вернут в детский дом при первом же серьезном залете». «А ты не вернешь?» «Какой странный разговор. И насколько же одержимый мальчик. Если ты обещаешь не нарушать закон». Лавры Данилы Поперечного мне не светят. Комик из меня хреновый, Ну что еще тут сказать? Обещаю. Кирилл складывает руки по швам и так пронзительно на меня смотрит, что поднявшаяся из глубин души взвесь начинает медленно оседать. Вот и славно. И определись уж, кто ты, мужчина или сопливый пацан? «Очевидно, мне нужно еще раз тебя трахнуть, чтобы все сомнения развеялись», отвечает Кирилл, нацепив на лицо привычную нахальную улыбку. «Полагаешь, мужчиной тебя делает твой огромный член?» «Огромный?» Порочно скалится, вздернув бровь. В ответ на это я могу лишь недоверчиво покачать головой. На большее никаких сил не осталось. Мальчишка высосал из меня все соки. Что ни скажи, выкрутит в свою пользу. «Пойдем уже в дом, Кирилл. Ужасно хочу помыться». Но мыться я не спешу. Прежде заглядываю к Арише. Это удивительно, но буквально 5-минутный день с дочерью хватает, чтобы вернуть себе, если не полное умиротворение, то хотя бы какой-никакой покой. Поправляю на крохе плед. Завтра выходной, и я, наконец, могу выполнить данное ей обещание – научить вязать. Целую пяточку и, только посмотрев на свою малышку еще разок, тащусь в душ. Взгляд, помимо воли, отмечает, что дверь в спальню Кира открыта. Но что толку, если я проверну замок? Я же понимаю, что мальчишка будет провоцировать меня ровно до тех пор, пока не убедится в моей лояльности. Будет снова и снова раскачивать меня на эмоциональных качелях, потому что просто не может иначе. Потому что ему нужен результат. Подтверждение моей вовлеченности. А если его не будет, Кириллу не будет жизни. Что в этой ситуации делать? Конечно, вам это любой умник скажет. Бежать. Кому-то другому я бы и сама это посоветовала первым делом. Но я выбираю другое – сдаться. Стоя под упругими струями в душе, слышу, как хлопает дверь. Реагирую на легкий сквозняк. Кожа покрывается зябкими пупырышками. Кир заходит в душ и с вызовом заявляет: «Решил помыться с тобой». Я делаю глубокий вдох и оборачиваюсь, нацепив на губы улыбку. «Я уж думала, ты не сообразишь прийти». Растерянность, написанная у сопляка на лице, бесценна. Закусив щеку, чтобы не рассмеяться, закидываю руки Кириллу на шею. Тлеющий огонь на дне его глаз вспыхивает адским пламенем. Целую его в упрямый подбородок. «Хочешь, потру тебе спинку?» «Да, да, я ведь знала это, я знала!» Ласка, отзывчивость и покладистость – единственный способ ему противостоять. Чем больше я буду в открытую противиться, тем сильнее он будет давить. Такова природа альфа-самца. Он не успокоится, пока не подчинит себе всех членов стаи. Даже если это будет грозить ему смертельной опасностью, вожак будет дожимать. «Ну, потри». Не сводя с меня настороженного взгляда, Кир поворачивается к стене и упирается в нее ладонями чуть ниже уровня плеч. Ох. Его тело по-мальчишески подтянуто, ягодицы поджары. Я бы много отдала, чтобы увидеть парня лет через 5 или даже 10, когда его фигура обретет ту самую законченность. Впрочем, и сейчас он весьма хорош, только напряжен сильно. Будто подобравшийся для последнего рывка зверь. Набираю в ладонь геля для душа и принимаюсь его намыливать. Мою спину, скольжу по рукам и груди, невольно прижимаясь к мальчишке сзади. Кирилл откидывает голову, ловя широко открытым ртом серебристые струи воды. Не спеша перейти к главному, опускаюсь позади него на колени. Прохожусь ладонями по мускулистым бедрам и покрытым волосками икрам. Все же задница у него отпад. Обласкиваю крепкие ягодицы, касаюсь ямочек на пояснице. Как во сне, чуть прихватываю кожу на ягодице зубами и прохожусь языком между. В ушах вибрацией проносится его тихий рык, которому вторит приглушенная отборная брань. Видно, даже такой извращенец, как Кир, оказался не готов к такой степени откровенности. А уж я вообще не представляю, какой бес дернул меня это сделать. Кирилл резко поворачивается. Моей щеки влажно касается его плоть, а на подбородке сжимаются его пальцы. «Посмотри на меня!» Кир сжимает пальцы сильнее, вынуждая меня посмотреть на себя. Ага, разбежалась. Уж лучше я со стыда провалюсь под пол. Упрямо отворачиваюсь, но и Кирилл не сдается. Действуя все настойчивее, он не оставляет мне ничего, кроме как подчиниться. Гляжу на него, широко распахнув глаза. Лицо потемневшее. Ресницы слиплись, волосы облепили голову. «Отсосешь мне?» На секунду скашиваю взгляд на его поглаживающую член руку. Бесстыжий. Сглотнув, киваю. «Продолжай на меня смотреть, когда будешь это делать». Я киваю опять, но все ж игнорирую нашу договоренность, на секунду зажмуриваюсь, чтобы как-то переварить это внутри себя. Одержимость в его глазах больше не пугает. Наоборот. Она манит меня, как одинокая лампочка глупых мотыльков. Мир суживается до черных точек его зрачков. Разбухшая головка влажно касается губ. С тихим грудным стоном впускаю ее в рот. Кир, сходу не щадя, погружается максимально глубоко и задает такой темп, что я начинаю сомневаться в том, что он вообще мне по зубам. Неужели я в самом деле хотела так? До выступивших в уголках глаз слез, до горящих огнем от невозможности сделать следующий вдох легких, до матов, до стыдных грязных слов, которыми он в том числе и меня зовет, топя нас в похоти. Да, именно. Огонь в животе истекает по ноге, раскаленной, как лава, смазкой. Кира становится больше, воздуха меньше. Он кончает мне в рот и сжимает руку на горле, чтобы чувствовать каждое мое глотательное движение, а после падает рядом и с жаром меня целует. Ко всем прочим своим недостаткам, мой псих еще и не из брезгливых.